Глава третья. Рона забралась с ногами на диван, оперлась на меня спиной и перебирала струны банджо, что-то мурлыча себе под нос без слов. Получалось на удивление мелодично и гармонично, причем импровизация не отвлекала, наоборот, словно отгораживала от меня собой посторонние шумы. Я уже знал, так выглядит у Фераниэль процесс создания новой песни. Удобно. Никакого корпения над нотами и мучительного подбора рифм. По настроению эльфийка бралась не за инструмент, а за иголки с нитками, и мелодия рождалась вместе с очередным шедевром вышивки. Невероятный талант, что сказать. Этакая кармическая компенсация за критическое неумение обращаться с луком и готовить. Вот и не верь после этого в судьбу. Опять на философию потянуло. Впрочем, неудивительно, учитывая, чем я всю последнюю неделю занимался. Чем дольше мы с Наташей работали с магией тьмы, тем больше у меня крепло убеждение. Научный подход, вернее, тот научный подход, которому применительно к магии жизни меня обучили в университете, тут не годится. Собственно, этого следовало ожидать, иначе никакой белой церкви и в помине бы не существовало, а был шестой факультет в местных магических вузах. А может, и седьмой бы тоже был темный. Надо сказать, что несмотря на отсутствие главного результата, в принципе, результаты были обнадеживающие. Повторить все то, что Ната делала в деревне, получилось. Местное сырье подходило для зелий ничуть не хуже ингредиентов с границы Шрама. Сами спецсредства успешно работали, причем сохраняли свои свойства на должном уровне от 6 часов до 1,5 суток, в зависимости от рецепта. Яды убивали подопытных животных, живая вода сращивала повреждения. Не получалось добиться только одного, собственно, мутации с превращением в тварь. За 7 дней мы перепробовали все основные сочетания условий. Меняли объем введенной крови ведьмы, меняли подопытных от свиньи до мыши, скармливали разные варианты молодильного зелья. Варианта развития событий было 2. Либо запущенная реакция сходила на нет, так и не сумев изменить живой организм, либо убивала в процессе. Самое интересное открывалось при сведении результатов записей опытов в одну таблицу. Существовал некий пороговый объем инъектируемой крови или введенного зелья, до которого магия тьмы не срабатывала вообще или срабатывала слабо при ожидании местного эффекта. Небольшой объем, кстати, всего несколько миллилитров. После пересечения порогового объема первостихия сама собой спецпрепарат. Или под контролем Натаны активировалась штатно и либо рассасывалась в процессе, либо убивала. Причем совершенно случайным образом. Недельной статистики было достаточно, чтобы это утверждать. Потому как от количественных показателей больше ничего не зависело. Вообще. Да, мне тоже интересно, как такое возможно. Классическая светлая магия, именно светлая, а не сам свет, работает так. Есть некие простые воздействия на объекты подвластной стихии, что неофит, а потом околит тупо заучивают. Например, я могу многократно ускорять рост и деление клеток, а могу угнетать. Или даже запустить процесс их суицида. В многоклеточных организмах большинство клеток могут стать смертниками по внешней химической команде. В сумме я держу в памяти около 50 вариантов магического воздействия, благодаря чему могу действовать на клетки и ткани растений и животных селективно, выборочно. Это, если проводить грубую аналогию, мои инструменты. Чтобы лечить при помощи доступных магических инструментов, мне пришлось освоить биологию, анатомию, физиологию и другие дисциплины факультета жизни. Мне нужно знать, что именно я должен сделать для достижения результата. То есть провести обследование, понять, в чем причина проблемы, прикинуть последовательность действий, нигде не ошибиться в процессе. Точно так же пироманту для создания огненного шара надо понимать, как устроен метастабильный плазмоид, состоящий из перегретого до полной ионизации воздуха, и представлять по шагам, как его создать. А вот адепту тьмы Понимания не нужно. Конечный результат получается словно сам собой, повинуясь воле и желанию одаренного. Адепту света, кстати, тоже не нужно. Увы, наработками белых воспользоваться при всем желании не выйдет. Их первостихия к созиданию не приспособлена от слова совсем. Воля и желание. Чтобы у человека возникло желание что-то сделать, нужна некая мотивация. Голод, чтобы приготовить или купить еду. Жажда, чтобы дойти до кухни и наполнить стакан. Приложить некие усилия, чтобы жизнь стала комфортнее, например, убраться в квартире. Я бы заподозрил Наташу в недостаточной мотивации, если бы не одно «но». Для работы уже готовых зелий не требовалось непосредственное воздействие тьмой на подопытного. Опять же, если воли ведьмы хватало на создание спецпрепаратов, то и напрямое воздействие должно было хватать. Тем более, никакого пиетета перед милыми пушистиками выросшая в зарубежье девушка не испытывала. Особенно сложно, на мой взгляд, было сострадать воняющей навозом наглой свинище. Определенно, до зеленых земных идей этот мир еще долго не дорастет. Возвращаясь к теме трансформации, итогом изучения мной уже составленного сводного отчета и последующего размышления над ним, можно считать сакраментальную фразу «Мы что-то делаем не так». И это был совсем не тот вывод, что я рассчитывал получить. Но вот беда. Воля и желание, вот хоть тресни, не имеют количественного выражения. И потом, у меня начало закрадываться подозрение, что я с самого начала взялся копать не с той стороны. Шрам превращает животных в тварей. Это факт. Нет, даже аксиома. До того момента, как я вынужден был заняться тем же самым, я даже не пытался понять, как у магической аномалии это получается. Ну, аномалия же, давление дикой магии, все дела, как в земных комиксах. Сходил на радиоактивные болота, вернулся с хвостом. Но если подумать, какие ко всем чертям могут быть воля и желание у места? Тем не менее, у аномалии получается то, что не получается у моей ведьмы. Причем, судя по прямым, от витриловской старухи, и косвенным, сказка, данным, у темной получаться все-таки было должно. Здорово, да? Роне, похоже, надоело заниматься сочинительством, и мелодичное треньканье сменилось мелодией, под которую девушка негромко запела. Не мелодией, а аккомпанементом, конечно же. Если певец солирует, то мелодию выводит именно он голосом. Мысли о загадках тьмы немедленно покинули мою голову, ну и к лучшему, гонять их по третьему кругу было совсем уж бессмысленно. Лучше уж послушаю любимого менестреля. Тем более, судя по двум прошедшим концертам, на моем месте мечтали бы оказаться минимум несколько сотен человек. Первое открытие я сделал в тот же день, что мы с эльфийкой встретились. Навыки общения с банджо и технику работы голосом при пении она кардинально улучшила. И это без всякой артефактной обвязки. Если раньше Ферониэль просто хорошо пела и нормально била по струнам, то теперь голос и музыка реально сливались между собой, дополняя друг друга. И это заметно было даже мне, человеку от музыки максимально далекому. А уж что творилось среди меломанов, стоило им услышать Ронин голос? Да, оказывается, в Средневековье тоже водятся меломаны. А в продвинутом Средневековье Лида их оказалось даже достаточно много. Рабы и граждане, маги всех направлений и разумные химеры. Стражницы, когда Таня принесла им несколько билетов в расположение в качестве предлога продолжить тренировки, мигом устроили натуральный турнир за право обладания столь ценным призом. Только счастливице Юмии перепало от подруги вне очереди. Ценным в том числе и в прямом смысле. За места рядом с исполнительницей организаторы драли 10 золотых. Еще раз вдумайтесь, 10 золотых. За 3 часа за место в 3 шагах от менестреля. И 2/3 этой суммы шли Роне, не считая иных выплат. Неудивительно, что она смогла позволить себе ренийские артефактные концертные приблуды вроде НЧВЧ-фильтров, подсветки и климатизатора. Так как специальных концертных площадок в Несарии не было, выступления по-прежнему проводились в трактирах. В трактирах с самыми большими общими залами, такие выстроены около южных ворот полиса. Один концерт, один трактир. Как-то владельцы договорились между собой о распределении прибыли. А о том, что прибыль стоила всей возни, говорило одно то, что заведение на время концерта закрывалось, то есть внутрь только по билетам, и там никакой жратвы. Столы убирали, ставили рядами стулья и лавки, которых еще и не хватало для всех желающих. На втором, последнем на данный момент выступлении, троица особо хитроухих стражниц забралась на потолочные балки для обеспечения более полной безопасности. Их так и не смогли оттуда согнать. Еще одна маленькая, но интересная подробность. Заведения вокруг Южной площади были специально рассчитаны на приезжих дворян, то есть приглашая выступить менестреля не человека, о чем можно было узнать из афиши с любой доски объявлений, они, мягко говоря, не потворствовали своей основной клиентской базе. Но, видимо, доходы покрывали все издержки. Ничего личного, только бизнес. Рона закончила, выдав напоследок звонкий, словно повисший в воздухе аккорд, и жизнь в нашей общей комнате-гостиной отмерла. Таня вернулась к методичному натиранию ремней своего доспеха алхим-пропиткой. Многослойный композит из кожи тварей тоже требовал ухода, особенно после интенсивной носки и ударных нагрузок на тренировке. Лада вздохнула и опять опустила глаза в книгу, решила повторить материал прошлого семестра, справедливо ожидая проверочной работы. А я вернулся мыслями к опытам с тьмой. Песня помогла, словно вымела из головы чувство тупого хождения по кругу и подарила умиротворение. Стоп! Фирниэль, настроившаяся было продолжить мурлыканье под негромкий звон струн, с удивлением на меня покосилась. Почувствовала, как я напрягся. Еще бы мне не напрячься, если я, кажется, нашел решение. Господи, как же просто! И ведь ответ был у меня все время под носом. Нужно было просто сопоставить известные мне факты, не более того. Наташа, мы с тобой идем в лабораторию. Прямо сейчас. Желание — это эмоции, которым разум придал законченную форму. А эмоции — это синтез из нескольких чувств. Чует запах добычи — чувство. Голод — чувство. А вместе они дают агрессию. Сытость, тепло и темнота вместе у большинства млекопитающих вызывает ощущение безопасности. Видите? Млекопитающих. Непонятно? А так? Большинство тварей шрама являются измененными зверями, то есть как раз млекопитающими. Всякие там гидры, вараны, мутировавшие змеи сравнительно редки. Только теперь до меня дошло почему. Все дело в голове, в развитии головного мозга точнее. Человек отличается от других животных наличием разума, но разум – это следствие развития нервной системы. Если грубо, наши мозги тянут разум, а у других зверей не хватает мощности. А вот с эмоциями картинка выходит совсем другая. Наверняка вы замечали, если не за собой, то за другими людьми, что во время поведения на эмоциях, как это говорят, мозги отключаются. Эмоции подавляют сознание, во всяком случае некоторые его функции. А знаете почему? Потому что разум – это недавнее изобретение эволюции, а вот эмоциям куда как больше миллионов лет. Но и эмоции – это только своеобразная надстройка над способностью чувствовать. Чувствовать – это выделять из мешанины сигналов с внешних и внутренних рецепторов нервной системы конкретные и запускать специфическое, сложное и нелинейное поведение в ответ. Говорила ли вам мама в раннем детстве, дереву тоже больно, когда вы пытались отодрать кусок коры, или мухе тоже больно, когда вы отрывали лапки пойманному насекомому? Так вот, вранье. Боль – сложное ощущение, радость испытывать которое имеют только обладатели высокоразвитого головного мозга. Так что птички, собачки, лягушки – да, больно. А вот мухи и уж тем более дереву – нет. К Кстати, у той же лягушки боль сильная, если можно так выразиться, несовершенная. Хорошо это показывает знаменитый эксперимент, когда брошенная в кипяток земноводная выпрыгивает. А вот если посадить в кастрюлю с холодной водой и вскипятить, то варится заживо, не сумев распознать опасность. Это я к чему? У червя и у насекомого нет эмоций. Видел ли я в шраме тварей, получившихся из них? Нет. А вот у присмыкающихся уже есть оформленные чувства. Примитивные, но есть. Пожалуйста, вот и твари из них тоже в наличии. Но больше всего зверей, у которых уже есть оформленные эмоции. Еще на Земле читал, что слоны, собаки и дельфины способны радоваться и грустить. А помните волков, задавших мне и Ключевским в горловине ту еще трепку? Вот уж кого бы я не рискнул назвать тупыми примитивными животными. Получается и правда логично. У шрама своей воли и желаний нет, зато их более простое подобие есть у существ, становящихся измененными. Вот он, недостающий компонент для успешной мутации под воздействием тьмы. Осталось только получить его в лабораторных условиях. «Распишитесь», — привычно протянул мне планшет с закрепленным бланком служитель Вивария. За 7 дней я успел запомнить едва ли не всех рабов-помощников Виталиста, отвечающего за содержание лабораторных животных. А им, в свою очередь, примелькался уже я. Сильно подозреваю, что я переводил биоматериал куда быстрее, чем другие молодые маги жизни. Но, похоже, здешние сотрудники видели и не такое на своем веку. Что ж, настало время проверить мою теорию. «Начинай по моей команде», — махнув Нате, зажатым в руке инъектором с ее кровью, предупредил я. «Очередная свинья... А, нет, хряк. На нас внимания, в принципе, не обращал. Ему не нравился гладкий каменный пол полигона, потому он с упорством, достойным лучшего применения, пытался расковырять твердую поверхность копытом. Что ж, делай раз». Полузадушенно, протестующе прохрипел порось, ноги которого в раз отказали после моего хлесткого хлопка ладонью по его загривку. «Ничего-ничего, это пока цветочки, свинка». Обойдя пахнущую отнюдь не розами тушу, я возложил ладони на бок животному, напротив почек. Ну а теперь... Да, пожалуй, не буду нагнетать вручную, сделаю вторую резидентную закладку. «Ну, убой тебе, что ли, кормили?» Я попытался найти место для инъекции, но сходу не получилось. Под толстой шкурой колыхались целые залежи сала. Аж пришлось немного стихии влить, чтобы отыскать вену. Туша дернулась, едва не сломав инъекционную иглу. Нет, не от укола. Для ходячей рульки он слабее комаринного укуса. Просто разогнанные заклинанием надпочечники влили в кровеносное русло столько адреналина в смеси с норадреналином, что нервная реакция начала перебарывать наведенную двигательную блокаду. Отлично. Готовься. Я хлопнул уже натурально трясущуюся тушу и отскочил. Уж мне ли не знать, насколько могут быть опасны вроде бы одомашненные хрюшки. Легкость, с которой обращаются с этим всеядным скотом профессионалы вроде Ирви с бойни или сотрудников здешнего Вивария, кажущаяся. На самом деле в каждой розовой свинке живет дикий лесной кабан, и разбудить его совсем несложно. Даже магия не нужна. Достаточно неумело тыкать копьем. Не верите мне? Спросите Рону. Она вместе со мной на бойне перед нашей первой охотой тренировалась. Собственно, я и решил проверять свою теорию на гордом владельце пятачка именно для того, чтобы наверняка. И про копье тоже не забыл. Сальная колбаса вскочила на ноги даже быстрее, чем я успел подхватить прислоненное к стене копье. Мотнула головой, уставилась на меня тяжелым взглядом наливающихся кровью маленьких глазок и получила укол в пятак. Да, я давно уже не горожанин с земли 21 века, не задумывающийся, откуда колбаса и окорочка попадают в супермаркет. Я охотник на монстров, и хряк для меня просто кусок мяса с неслитой кровью. И животное это прекрасно чувствует. Вот только адский коктейль из двух в правильной пропорции смешанных родственных гормонов притупляет страх и вызывает ярость. Для меня броски свиньи казались медленными и неуклюжими. При этом я еще и старательно целился наконечником копья так, чтобы наносить максимально болезненные, но почти не кровоточащие раны. А то можно всю инъекцию из организма подопытного животного нафиг слить. Достаточно или еще? «Ната, начинай!» Ведьма вытянула руки в сторону хряка. Так ей было легче сосредоточиться. Я продолжал изображать ленивую пародию на корриду, и только третий участник эксперимента старался от всей души. Или нет? Минута прошла, вторая прошла. «Наташа?» «Я пытаюсь». «Третья?» «Скоро введенная кровь потеряет свою силу. Что-то не так, что-то я не учел». Вот только что? У шрама нет своей воли. Превращение в тварь запускается самим животным. Если так подумать, жизнь любого дикого зверя есть непрестанная борьба за выживание. Риск для жизни, часто много раз в день. Но на границах шрама есть обычные звери. Их довольно много, гораздо больше, чем тварей. Значит... Обычного желания выжить или уничтожить противника недостаточно получается? «Сейчас дави на полную!» — приказал ведьме я, одновременно помогая себе ускорить движение жизнью. «Ну, пан или пропал?» Больше я не сдерживал удары и следил лишь за одним — не прикончить животное сразу. Да, живодерство, и, поверьте мне, этот процесс ничуть не доставлял удовольствия, но если ставить на весы жизнь и смерть одной свиньи и нескольких деревень, я выбираю людей. Два удара задели гортань, и противник больше не мог визжать, только хрипеть. А еще хряк понял, отстоять свою жизнь не удастся, и потому пошел в атаку, не обращая внимания на удары. Вот только я был сильнее. Тупо сильнее. Обычно, ощутив тщетность попыток хотя бы отомстить обидчику перед смертью, зверь сдается. Но тут смесь гормонов все еще действовала. Идеальные же условия. «Пожелай, чтобы он отомстил!» Скорее по наитию выкрикнул уточнение я, одновременно подбивая хряку переднюю ногу. «Ну все, если и это не сработает, оборву мучения». Конкретно эта свинья сделала для науки все, что могла. Момент трансформации я уловил только потому, что внезапно и разом потухли линии жизни в районе почек хряка. И еще взгляд теперь уже твари неуловимо изменился. Но хрен бы я что заметил, если бы не всматривался специально. Потому примерно вдвое более быстрый рывок с опорой на выведенную из строя ногу все равно пронес раздумавшую умирать тушу мимо меня. На примере баюна я знал, мутация происходит вовсе не мгновенно. Изменения в организме подопытного нарастали лавинообразно. Пока мутант разворачивался, кровоточащие раны прямо на глазах стянулись. Жировой слой под шкурой сгинул, как не было, зато мускулатура налилась. Впрочем, буквально в считанные удары сердца вылезшая жесткая щетина полностью закрыла все еще грязно-розовые бока, мешая наблюдению. «Ната, хватит!» Я вдруг понял, что ведьма все еще стоит с вытянутой рукой, еще и зажмурившись для верности. От моего окрика девушка вздрогнула, и, похоже, подопытный тоже что-то почувствовал, поворачиваясь в сторону человека, которого все время до этого игнорировал. «Ну нет, так мы не договаривались». Хряк, то есть уже сикач, наверное, здорово удивился, почувствовав тяжесть в районе холки. И это было последнее, что он почувствовал, гарантирую. Вгонять острие эльфийского копья между основанием черепа и шеи, перерубая спинной мозг, я еще не разучился. Хирургическое обезглавливание. «Все?» — переспросила меня темная. И села там, где стояла. «Ведь все получилось, я справилась». «Ты отлично справилась», — успокоил жену я. «Сейчас поедем домой, только вот разберу уважаемого свина на запчасти. Надо будет проверить совместимость при химеризации. Не забивай голову. Ты молодец, Считай, спасла 4000 соплеменников. Их еще неизвестно, сколько приграничников, рубежников, белых и солдат из королевств. Напряжение покинуло лицо ведьмочки, и она мне чуть вымученно улыбнулась. Я улыбнулся в ответ. Впереди куча отработок метода до тех пор, пока не добьемся 100% повторяемости. Желательно еще как-то упростить процесс. А мне еще и предстоит доказать, что органы и ткани годятся для трансплантации. И все это желательно сделать в кратчайшие сроки. Маша, по моим прикидкам, как раз добралась до Митчелла. Потому тянуть с демонстрацией нельзя. Но и совсем уж сырой результат отдавать тоже. Для повелителей жизни я за кресло в ученом совете потею. Нужно показать уровень. Как одно совместить с другим и все успеть, хрен знает. Но я справлюсь, конечно. Куда же я денусь?